Аристофан тут же умчался со своими бесами на розыске похитителей угрей и мечей, но уже через час вернулся, огорченно разведя руками. «Хана нам, босс, прибьет в натуре нас Кощей». На этой совсем не позитивной ноте и закончился этот хлопотный и сумбурный день. Наша троица так и завалилась спать в штаб-квартире, не найдя сил возвратиться в гостиницу. А я, уже засыпая, успел подумать, а кто же это у гороха привидениями наряжался? Разбудил меня утром Михалыч, точнее копченый угорь, которого дед положил мне на подушку. Так что проснулся я от запаха, а окончательно проснулся от своего крика. А вы бы не заорали, проснувшись со здоровенной змеюкой на подушке. Угря мы с горя съели на завтрак. Кстати, вкусный угорь оказался. А после чая с пирожками дед, тяжело вздыхая, притащил мне колдовское зеркальце для связи с Кощеем. Связываться с Кощеем и докладывать о нашем поражении, ну, очень не хотелось. В конце концов, Михалыч, Колымдай, Аристофан и Маша сгрудились позади меня в качестве группы поддержки, и я, скрипя сердце, вызвал царя-батюшку. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Кощей посмотрел внимательно на меня, обвел взглядом моих соратников и, понимающе кивнул. «Упустили меч!» «Ага, Ваше Величество!» Я опустил голову, и за спиной меня дружно вздохнули. «Упустили!» И тут Кощей захохотал. Он надрывался, как деревенский парень, впервые попавший на выступление Петросяна. Тыкал в зеркало костлявым пальцем и просто захлебывался от смеха. «Ой, не могу! Ха-ха-ха!» Получил секретарь? Огреб по полной. «Ой, мочи нет!» Загордился Федька, важным стал. А тут ха-ха-ха! С таким плевым делом справиться не смог. «Ох, канцелярия! Ну, уморили!» «Ну, чё вы, Ваше Величество, — промямлил я, — ну, бывает. А вот впредь тебе урок, Федька, ну, чтобы меч мне раздобыл, понятно?» «Понятно, Ваше Величество, будем искать». «Что?» «В смысле, отыщем и раздобудем, и перед очи ваши темные предоставим». «Вот тот ж». И Кощей прервал связь. Я медленно повернулся к своим и робко произнес. «Пронесло вроде». «Ага, беги портки меняй, внучек», — хихикнул дед. Наши заулыбались, а я даже не обиделся на Михалыча. Такое облегчение на меня нахлынуло после доклада. А ведь Кощей мог и прикончить нас за проваленное дело. Это у него запросто. Может, потом бы и пожалел о сделанном сгоряча, но нам бы от этого легче уже не было. Облегчение облегчением, но искать меч было необходимо. «Давайте так», — расписал я задание нашей группе. «Колымдай с Аристофаном активирует бесов и подслушивает. Вызнают все, что нам может помочь». «Понятно, Федор Васильевич», — кивнул Колымдай. «Сделаем, босс, без базара. Я бесов раскидаю. Часть у бабкиного терема высматривать будут, часть у дворца, а остальные пусть по городу пошастают, типа послушают, что народ говорит». Заскрипела дверь, и в горницу вошла Алена, поддерживая перекошенного беса. «Что случилось?» — вскочил я. «Не ведаю, батюшка-секретарь», — покачала головой Алена. «На улице его подобрала, да сюда привела». Бес пытался что-то сказать, но его крючило так, что из пасти вырывалось одно мычание. «Сейчас, босс». Аристофан подошел к раненому и, подхватив, потащил прочь из комнаты. «Разберемся в натуре». «Как успехи, Алена?» Я опустился на лавку. «Подбираюсь к чертежам, батюшка. Только трудно там. Постоянно люди туда-сюда бегают. Бояре к гороху шастают. Медленно дело идет. Ну уж вы будьте уверены, чертежи я раздобуду». Девушка явно старалась выслужиться, замаливая прошлые грехи. «Ну и отлично. Одной головной болью меньше. Пусть работает». В горницу вошел, ухмыляясь, Аристофан. «Все в порядке, босс. Братва чисто приколоться решила, и последнее отравленное яблочко какому-то еродивому у церкви подсунула. Ну, типа, посмотреть, что будет. Тот яблоко взял, а благодарность и благословил, и перекрестил конкретно моего бойца. Вон и как его от такой благодарности скрючило. Вот же, оболтусы. Все бы вам развлекаться. Жить-то будет. Может, врач нужен?» «Не, босс», — радостно скалился Аристофан. «Отлежится денек и очухается в натуре. Мы же бесы, а не типа фрейра какие». «Ладно, ну вроде все всем ясно. Тогда, Колымдай с Аристофаном, берите бесов и начинайте вынюхивать про меч». Парни кивнули, а я, глядя им вслед, задумчиво промолвил. «А все же интересно, что это за придурки вчера под привидений косили?» «Так это ж Горох с участковым были», — засмеялась Алена. «Сегодня весь дворец гудит, обсуждая их проказу. Как они в бабских рубахах по двору скакали». «О как! А что это они удумали?» — удивился я. «А небось, наливки у Гороха натрескались», — выдвинул предположение дед. «Да пошли бузить, народ честной пугать. Делать им нечего». «А хороша, видать, у Гороха наливка, а, внучек?» «Алена, может, стащить нам пару бутылочек?» «Не надо», — прервал я Михалыча. «Что, дед, тоже хочешь в женской ночнушке пощеголять?» «Тьфу на тебя, Федька!» «Ну, началось», — вздохнула Маша. «Месье Теодор, а мне что делать? Возможно, мне стоит послушать, что о мече в немецкой слободе говорят?» «Ага, конечно. Так бы и сказал, что к послу своему намыливается. Хотя Маша нам пока не нужна, пускай развлекается, а там и правда вдруг чего и услышит». «Давай, Машуль», — кивнул я ей, — «только на связи будь». Маша радостно упорхнула, а я, глядя ей вслед, вдруг вспомнил. «А знаете, про что мы совсем забыли? Про ту сестру Гороху, как ее там?» «Марьяна», — подсказала Алена. «Точно. Надо бы узнать, как там с ней дело движется». «Я могу узнать, батюшка-секретарь», — тут же вызвался Алена. «Фон Паулюс, которым операция поручена, постоянно на виду, на показ, по кабакам шляется с двумя женихами». «Нифига себе», — поразился я. «Быстро же до вас европейские штучки дошли. Мало того, что мужик с мужиком женихается, а тут еще сразу с двумя». «Не пойму я вас что-то, батюшка», — озадаченно протянула Алена. Михалыч что-то пошептал ей на ушко, и Алена сначала округлила глаза, потом покраснела и уж напоследок рассмеялась. «Ой, ну что, батюшка-секретарь, их там трое женихов заморских Марьянку добиваются, а точнее полцарства, что придворным Горох за нее отдает». «А, понятно, полцарства, говоришь? А эта Марьяночка, она как, симпатичная девушка?» «Думаю, симпатичная, полцарства. Это сколько же будет?» «Деда, у тебя карта страны есть?» «Успокойся, Федька», — Михалыч нахмурился. «Мол, ты еще жениха-ца». «А что это молод? В полном расцвете сил, как говорил незабвенный Карлсон». «А это кто такой?» — заинтересовался Алена. «Земляк фон Паулюса?» «Почти». «Ну, неважно. Важно, что у нас прямо перед носом полцарства валяются. Надо срочно жениться». «Ох, ты ж мне царь выискался», — захекал Михалыч. «И зря смеешься, дед. Ты прикинь только, полцарства. Будешь у меня премьер-министром, а?» Фирменный, просветляющий разум подзатыльник от Михалыча быстро вернул меня на землю грешную. «Ух, чё это я? Какие полцарства? Какая женитьба? Чё это меня занесло так?» Я понюхал чудом оставшийся от завтрака кусочек угря. «Да нет, вроде нормальный. Да и все его ели». Я кивнул деду, мол, спасибо вовремя, и взглянул на Алену, которая, отвернувшись к стене, что-то демонстративно на ней разглядывала. Неудобно как-то получилось. Я кашлянул, и Алена тут же развернулась к нам. «Так я пойду, батюшка, поищу жениха Марьянкиного». «Ага, Ален, давай, спасибо». Я ей был благодарен за такт. А ведь могла бы захихикать, начать подтрунивать. Ладно, с каждым может случиться. Все-таки не три корочки хлеба, а целых полцарства. А полцарства — это ж сколько? Стоп. Да что же у меня бзик какой-то на эти царства? Сдалось оно мне. У меня и получше имеется канцелярия, друзья, Михалыч, Кощей. «Ладно тебе, внучек», — прервал мои страдания дед. «А мы с тобой чем займемся?» Я не успел ответить, зажужжало колдовское зеркальце. Я встревоженно схватил его. «А ну как, Кощей одумался, сейчас обратно всех погонит во дворец, да начнет голову рубить. Ваше Величество!» «Федор Васильевич, забыл тебе сказать, заболтал ты меня с мечом своим. Про сестру Гороха помнишь?» «А как же, Ваше Величество, Марьяна и фон Паулюс?» «Молодец», — удивился царь-батюшка, — «помнишь?» «Ну как я мог забыть?» Я в возмущении всплеснул руками, а сам порадовался нашему недавнему разговору с Аленой. «Ладно, ладно. Так вот, завтра Маренку эту в монастырь доставят. Там недалеко от тебя, от Лукушкина». «А зачем?» «Не перебивай царя», — рявкнул Кощей. Я захлопнул рот ладонью. «Отправишься сейчас в этот монастырь? Проверишь, как там подготовились к встрече дорогой гости, не сбежит ли, а заодно пристращаешь настоятельницу эту монастырскую. А то что-то она загордилась, как в настоятельнице выбилась. Доли мою через раз присылает, гонцов через одного впускает, как бы совсем от рук не отбилась». «Настоятельница монастыря на вас работает», — поразился я. О, Кощей дает. Да какая там настоятельница, проворчал Кощей. Содержательница борделя на Лялиной улице. Фекла. С возрастом уже сложно работать в Лукошкино стало. Вот и выпросила она у меня тепленькое местечко. Я ей помог. По доброте душевной, конечно. Конечно, согласился я. А что она в монастыре делает? Подпольно самогон гонит и на базаре в Лукошкино распространяет. На самогон у нее мозгов не хватит, хмыкнул Кощей. Что умеет, то и делает. Гульной дом из монастыря делает. Да вы что? А монашки не прибили ее за такое? Да монашки там как раз честной лютый обихаживают, заржал царь-батюшка. Старых-то Фекла повыгоняла, а молоденьких к себе на службу берет. Сладкой жизнью манит, да к делу приставляет. Не всех, конечно. Часть монашек не трогает, на случай проверки от властей церковных. Но дело уже процветает и прибыль приносит, которой эта корова старая со мной делиться не хочет. Мамой Феклой до копеечки отстегивала, а матушкой Февронией ею фиги мне из-под тишка крутит. Надо же, как она там монашек-то охмурила, удивленно протянул я. Ну а что ты хочешь, Федя? Как-то жалостливо, задушевно произнес Кощей. Девки там молодые, им бы гулять, да с парнями женихаться. Они в заточении сидят. Только и радости у них, что молитвы круглосуточные, да пост на сладкое. Вот и поддаются они, бедные, на уговоры своей матери-настоятельницы, и начинают мне копеечку малую зарабатывать. Жалко их ведь. Ага, жалко ему. Мне-то зачем тут спектакль слезливый разыгрывать? Небось, сам эту схему с бывшей бандершей и придумал, и в жизнь воплотил, а мне про несчастных девушек втирает. Вот и отправляйся туда, Федор Васильевич, вправь мозги этой матушке. Да бесов с собой захвати, для острастки. Бесов в монастырь. Да они ж там передохнут от святости. Какая святость в борделе? Нет, там уже давно никакой святости. Понятно. А раз понятно, то и отправляйся немедля. А не то мой меч, твоя голова с плеч. Вы, наверное, хотели сказать, что сожрете меня, Ваше Величество, поправил я Кощей. А? Ну да. Это я что-то заработался, Федь. Сплошные хлопоты, проблемы, никаких сил моих уже злодейских нет, пожаловался царь-батюшка и отключился. А зачем там в монастыре Марьяна нужна, так и не рассказал. Неужто ее в эти самые, в куртизанки определить хочет? Да нет, вряд ли. Ладно, потом спрошу. Слыхал, Михалыч, обратился я к деду. Чай не глухой. Вот не было нам забот, а внучек? И не говори, деда. А далеко этот монастырь? Ох, я даже название и адрес его не спросил. «Не переживай, Федор Васильевич», — успокоил Михалыч. «Он один тут такой, монастырь, на попечении у Кощея. Недалече совсем, с версту, али две от Лукошкина». «Опять пешком переться», — проворчал я. «Ведь служба такая, Кощеева», — сочувственно поддакнул дед. «Давай зови Аристофана с десятком рогатеньких. Пущай нас за восточными воротами, в лесочке ждут». Через полчаса мы с Михалычем уже бодро шагали по лесной тропинке. Ну, бодро шагал дед, а я вяло спотыкался о кочки и корни. Бесы, на всякий случай скрытно, бесшумно передвигались параллельно нам по лесу вдоль тропинки. «Надо было на Горынче прямо во двор монастыря прилететь», — ворчал я. «И идти бы не пришлось. Раз, и там уже». «Лентяй ты у меня, Федька», — хмыкнул Михалыч. «А что сразу лентяй? Ну и лентяй. Так что с того? Только, дед, ты не прав насчет Горыныча. Прикинь, как с его помощью настоятельницу бы запугали, да и солиднее на нем появиться». Дед вдруг резко остановился, хлопнул себя по лбу и простонал. «Забыл! Совсем забыл, внучек!» «Что такое?» «Все, провалил я тебе, Кощеево задание, Федь. Хошь казни меня, хошь просто так расстреляй на месте, а придется нам возвращаться, Лукошкин». «Это сейчас туда, а потом снова сюда переться? Фиг. Да ты толком-то расскажи, дед. Че ты забыл?» «Одежу твою я забыл, внучек». «Фу ты, перепугал. Какую одежу?» «Для солидности одежу. Не явишься же ты перед Феклой в рванине этой. Прям, блин, царица Савская. Переживет как-нибудь?» — отмахнулся я. «Она-то переживет», — зловеще протянул Михалыч. «А вот мы с тобой, ен-то, вряд ли». «Да что ты меня запугиваешь, дед? Ты толком объясни». «Ой, Федька, и в кого ты такой глупый при таком-то умном деде? Учишь тебя? Учишь?» «Михалыч?» «Эх, не понимаешь. Ты же, внучек, сейчас не Федька с колокольной площади, а сам статс-секретарь царя Кощея, его правая рука. исполнитель воли его злодейской, и выглядеть должен подобающе, понял ли топереча? Думаешь? Да я-то думаю, а вот ты, внучек, завязывай, дед. Так ты хотел в Лукошкина наряд какой-то мне прикупить? Хотел, внучек, горестно закивал дед. А теперь, как соберется Кощей батюшка на воды в Баден-Баден, склероз свой застарелый 2000-летний лечить, так я к нему на хвост упаду, пущай и мне целебный воду оплачивает, а вось и мне поможет. А у Кощей хвост есть? Я оглядел себя. Ну да, полосатые портки под поясной веревкой, рубаха с вышитыми на воротнике красными петухами, да разбитые грязные сапоги никак не тянули на представительскую одежду. Придется, внучек, генеральскую одежку тебе одевать, вздохнул Михалыч и потянул из своего безразмерного кошеля черный генеральский мундир, который мне выдал Кощей еще перед тем делом с демоном Вельзевулом. «Да ни за что!» — заорал я так, что Аристофан заинтересованно высунул морду из кустов. «Помню я этот костюмчик. Спереди весь увешан медалями и орденами, да так, что при каждом шаге бренчат и звякают, как колокольчики на стаде коров. Мало того, еще и на полспины медали не пожалели. Везде жмет, жарко, тоскливо и нафиг надо». «Надо, внучка, куда деваться-то? Не одену, Михалыч, и не проси. Я лучше в леса подамся, от Кощея подальше, чем мундир этот на себя напялю. Перебьюсь и без Кощеева коньяка. Буду с лешим на лужайке самогоном с горя заливаться». «Звали?» — из-за дерева выглянул леший, потянув из кармана стакан. «Кыш!» — шуганул его дед. «Нам же, дедуль, надо одежду необычную, странную, чтобы сразу уважение и страх от непонимания вызывало, так?» «Ну», — не переставал хмуриться Михалыч, сердито упаковывая генеральский мундир в кошель. «Ну и давай я свои джинсы с майкой одену. Такую одежду тут никто не видел и не увидит лет еще 500». Дед задумался, а потом покачал головой. «Нефить, ты уж не обижайся, но не похожи твои майки-джамайки на солидную одежду. А давай я к ним сапоги генеральские одену». Вот сапоги были неплохие. Хоть и жаркие для лета, но сидели хорошо, не давили, не сжали и даже на простой носок ногу не натирали. «А ну-ка, примерь!» — заинтересовался дед, выуживая сапоги. «Давай тогда сразу майку и джинсы!» — затребовал я свою любимую одежду. «Ух, красота!» — с ужасом думаю о том моменте, когда джинсы и майка сносятся в ноль. Надо будет поискать купцов подходящей материи, да заказать у Шмулинсона, местного портного горбовщика. Точно такие же. Пусть старые распорят и по ним, и сошьет новые. Я даже повеселел от такой идеи и быстренько переоделся. «Не-не, внучек», — распоряжался дед, нарезая вокруг меня круги и критически разглядывая со всех сторон. «Портки давай в сапоги запихивай, нечь такую красу скрывать». «Ну как?» — спросил я, справившись с сапогами и принимая позу модели. «Хм, ну, не то что-то, Федь», — задумчиво протянул Михалыч. «Форсу не хватает. Цветочек за ухо и веточку в зубы?» «О!» Дед, не слушая меня, опять полез в кошель и выудил из него шпагу на роскошной перевязи. «А, помню!» — обрадовался я отсутствию, хоть у меня склероза. «Это та, что на твоем пиратском костюмчике была?» Михалыч как-то запугивал Машиного посла, переодевшись в страшного пирата. «Всего-то месяц прошел с той поры, а, кажется, годы пролетели». «Она, милая!» — закивал, улыбаясь дед. «Ну-ка, накинь!» «Так, ага!» «А мы еще орден самый большой генеральский скрутим, и перевязь-то к майке твоей им и прикрепим. И не строй мне тут рожи жалостливые. Ничего с твоей майкой от одной дырочки не сделаете. Вот, краса неописуемая, внучек. На-ка глянь на себя в зеркальце, только пальцем его не тыкай, а то вызовешь Кощеюшку, глянет он на тебя, да и помрет со смеху, бессмертный наш. Шутю, шутю». «Верно говорю. Ведь подобающий наряд получается. Только... Ага, вот. Ну-ка, шапку мою пиратскую накинь». Дед нахлобучил мне на голову треугольную шляпу и лихо сдвинул ее назад и слегка вбок. «Все, внучек, готов стать секретарь лукошкинского пошива». «Думаешь?» Я чувствовал себя немного по-дурацки. «И не сумлевайся, внучек. Увидит кто-то коты котки на месте и помрет. Да ну тебя, дед. На». Он снова сунул мне зеркальце в руку. «Сам полюбуйся, если дедушке не веришь». «И что?» «И ничего. Вполне странный и несколько грозный вид. И даже сам себе понравился. А еще повязку пиратскую на глаз, и совсем красавчик будешь». От повязки мне удалось отбиться. Тут с двумя глазами по лесу продираться сложно, а уж с одним «Аристофан!» — заорал я. Бес сразу выскочил из кустов. «Ну, что думаешь?» «В натуре, босс!» — закивал он головой. «В натуре что? Плохо? Сойдет или вообще отменяем операцию?» «В натуре, босс!» — повторил Аристофан. «Ну, в смысле, босс, ты как босс выглядишь в натуре». «Это хорошо, в смысле?» «В смысле, в натуре?» — кивнул бес. «Реальный такой, типа босс». «Тьфу, ты запутал совсем. Ладно, пошли дальше». Идти оказалось недалеко. Я даже проголодаться не успел. Зато успел мысленно 1000 раз проклясть деда. Кощея, настоятельницу, бесов, лес, деревья, ветки и непосредственно виновницу моего раздражения — шпагу, которая жила, казалось, собственной жизнью. И главной целью ее жизни, как я понял, было цепляться за все ветки и кустики и старательно попадать мне между ног, пытаясь свалить меня ловкой подножкой и не дать добраться до святой обители. Язычница какая-то, а не шпага. Хорошо дед подсказывал, как правильно придержать за эфест это исчадие ада. Жаль, только поздновато. Мы вышли на пустое вытоптанное пространство перед монастырем. Заборчик тут был покруче гороховского, только 10 метров в высоту, но не из бревен, а каменный, да еще и бойницы поверху. Вот ворота были деревянными, из толстых бревен и, разумеется, запертые. Широкая дорога тянулась вдоль забора. Причем крепкая такая, утоптанная. Не зарастет народная тропа. Ага. Ну, начинаем. «Стройся!» — шепотом скомандовал я. Впереди, как главную мишень, выставили, конечно, меня. По бокам на шаг сзади стали Михалыч с Аристофаном, а бесы в 2 ряда клином выстроились позади них. Выглядели мы внушительно, солидно, мощно, грозно. Это я себя так уговаривал, а на самом деле стоит клоун со шпагой, а позади его мужики самого простецкого вида. Эх, кабы бесы в своем натуральном обличии стояли, с рогами, с хвостами, с копытами, но нельзя. Я вздохнул и кивнул Аристофану. «Стучи!» Бес застучал в ворота раз, другой, третий, тишина. Аристофан, обозлившись, начал уже пинать ворота сапогом, как вдруг на воротах, в смысле, а не на сапогах, отворилось маленькое окошко, и строгий женский голос спросил: «По что в смиренную обитель ломитесь? По что покой нарушаете своими мерзкими рылами?»